заставили 50 человек ждать себя, Стелла. «То что же я могла сделать?» — пожала плечами актриса. «Вы сказали мне, что мы едем на съемку в деревню, и, понятно, я не думала, что мы будем спешить. Я укладывала вещи». «Конечно, вам не приходило в голову, что на съемках время — деньги». Джек Небворд допускал 3 стычки с подчиненными в год. Это была третья. Первая была со Стеллой, вторая была со Стеллой, третья тоже была со Стеллой. «Вы должны были явиться в 10. Все эти люди ждут вас в гриме и в костюмах с 10:45. «Но я-то здесь при чем?» — нетерпеливо пожала плечами красавица. «А вот причем», — внушительно и медленно сказал Джек. «Идите в ложу номер 9 и немедленно одевайтесь. Не забудьте снять жемчужные серьги. Вы играете хористку, умирающую с голода. Мы едем в Гриф Тауэрс, и хозяину, у которого я снял дом, я сказал, что мы начнем съемку в 3. Если бы вы были Мэри Пикфорд, Нормой Талмадж и Лилиан Гиш, вас можно было бы подождать, но Стелла Мендоза должна являться на работу ровно в 10. Помните?» Джек Небворд поднялся с кресла и не спеша надел пальто. Оскорбленная и возмущенная девушка гневно следила за его размеренными движениями. Темные глаза ее метали молнии. Стелла прежде была Маджи Ступс, дочерью простого купца, но отвратительный Джек разговаривал с ней так, будто она по-прежнему была Маджи, а не знаменитая киноактриса. «Идол», так, по крайней мере, писала листивая печать, «экрана и публики всего мира». «Хорошо. Если вам угодно ссориться, Небворд, пожалуйста. Я совсем могу не играть в вашем дурацком фильме. Подумаешь, я знаю свое место и цену своему таланту. Мы должны переделать эту часть сценария. Я так хочу. Там слишком много мужских ролей. И меня ваши герои оттесняют на второй план. Неужели вы думаете, публика платит деньги за то, чтобы смотреть на мужчин?» «Вы не должны сердиться на меня, Небворд. Я знаю, у меня горячий темперамент. Но вы сами должны понимать, артистка моего склада не может быть деревянной». «Постарайтесь, чтобы ваша голова тоже не была деревянной, Стелла», — грубо ответил режиссер и подошел к вспыхнувшей от негодования артистке. 2 года вы играли крошечные роли в Голливуде и ничего не привезли с собой в Англию, кроме острого языка и скверных манер. Я бы попросил избавить меня от этого». «Темперамент, знаю я эти темпераменты. Когда фильм наполовину накручен, темперамент представляет свидетельство доктора о болезни и объявляет, что не может больше участвовать в съемках, если жалование не будет повышено ровно вдвое. Слава богу, наш фильм накручен только на 1/4 или 1/8. Не хотите работать — убирайтесь ко всем чертям, и убирайтесь в таком случае поскорее». Вне себя от ярости красавица пошевелила подкрашенными губами, хотела что-то сказать, повернулась и выбежала из студии. Седоволосый Джек Небворд окинул взором толпу молчавших статистов. «Вот когда случаются чудеса», — произнес он насмешливо. «Настала минута, когда маленькая фигурантка может сразу вступить на путь славы. Несчастный заморыш мгновенно может стать великой артисткой. В Голливуде такие вещи происходят каждый день. Глория Свенсон — первый пример. Мэри Пикфорд — второй». Статистки смущенно улыбнулись, но не ответили. Адель от волнения не могла произнести ни слова. «Скромность неуместна в нашем деле», — продолжал Небворд с любезной улыбкой. «Кто из вас считает, что может справиться с ролью Розеллы? Говорю вам, роль эта будет передана теперь одной из статисток, Я покажу этим самомнящим темпераментам, что хороший режиссер может обойтись без знаменитой накрашенной дряни».